Перст судьбы. После архитектурного, по распределению, я попал в ГИПРОГОР, Институт проектирования городов, в мастерскую перспективной планировки. Мы решали, как должны развиваться города страны в течение ближайших 25 лет. Но пока мы в Москве чертили, они на месте строили. Мы не знали, что они строят, а им плевать было на то, что мы чертим. Поначалу я был полон энтузиазма, засиживался на работе по вечерам, и порученную мне работу выполнил на месяц раньше срока. Ожидая похвалы, представил чертеж главному архитектору. Тот взял черный карандаш и стал чиркать прямо по чертежу. Тут надо так, а это надо вот так. Мог бы хоть кальку подложить. Стереть его чертов карандаш мне не удалось, и пришлось чертить все заново. Через неделю принес со всеми исправлениями, он опять чирикает. Здесь надо так, а здесь так. Снова переделываю, опять не то. В курилке мне объяснили. Когда срок сдачи? 15-го. Вот сдай проект 13-го, и все получат премию. А будем сдавать за месяц до срока, на месяц сократят сроки. Понял? Я понял. Приходил на работу к 9, отмечался и шел курить. Потом шел в мастерскую, что-то чертил для приличия, под бесконечный рассказ чертежницы Зины о подлостях соседки Люси, и шел курить. Потом играл в морской бой с экономистом Маргулисом под рассказ Зины о Люсе. Слонялся по мастерской, потом еще чуть-чуть чертил под Зину о Люсе и шел курить. Между прочим, ставлю в известность, здесь и далее имена и фамилии действующих лиц нифига достоверны. Итак, до без четверти час. Ровно без четверти приходил Олег Жагар, который работал в соседней мастерской, мы съедали бутерброды, запивали чаем и ровно в час на проходную гулять. В тот судьбоносный день идем, гуляем, видим, под забором лежит пьяный. Нестандартный. В макинтоше, берете, очках и галстуке. И при часах. Могли бы и мимо пройти, но не прошли. «Надо разбудить», — сказал Олег, — «раздену этого интеллигента». «Эй, коллега!» Интеллигент открыл глаза, сел, огляделся, соображая, где он, и тупо уставился на нас. «Домой иди, пока вытрезвитель не забрали», — сказал Олег. «Я не пьян», — прохрипел интеллигент, — «я отдыхаю». Он вытащил из кармана скомканную газету, расправил ее, снова лег и сделал вид, что читает. Если бы тогда этот тип не попался нам на глаза, может быть, моя жизнь на следующие полвека сложилась бы иначе. Не было бы бесконечных бессонных ночей и сердечных приступов, не выкуривал бы 3 пачки сигарет в день, не увидел бы полярное сияние в Арктике и миражи в Каракумах, внучки не хвастались бы тем, что они мои внучки, композитор Гия Кончели не подарил бы мне заграничную курточку из чистого хлопка и не писал бы я сейчас эту дурацкую книжку. Дело в том, что пьяный читал советскую культуру, а там был заголовок «Мосфильм объявляет набор на режиссерские курсы». Я купил газету и узнал, что при Мосфильме решили организовать высшие режиссерские курсы. На эти курсы будут принимать людей смежных профессий – художников, писателей, театралов, музыкантов и архитекторов. Стипендия 130 рублей, а у меня в ГИПРОГОРе зарплата 90. «Ну какой из тебя режиссер?» — сказала вечером мама. «Ты же видел режиссеров. Знаешь, какие они». Режиссеров я видел, и очень многих. До войны мы жили в бараке в Уланском переулке, жили роскошно. У нас была большая комната, 21 квадратный метр, и отдельный вход. Когда из Тбилиси приезжали в Верикоичи Аурели, они привозили вино, всякую снеть, и звали к нам своих гостей. Мама готовила вкусную грузинскую еду, и у нас побывали и Эйзенштейн, и Пудовкин, и Довженко, и Рошаль, и многие другие классики. Все они были яркие, колоритные личности, излагали свои мысли образно, красиво и очень складно. Когда мне было 5 лет, мамина подруга Аллочка на ночь вместо сказок рассказывала мне историю Римской империи. Когда мы добрались до Цицерона, я представил его себе в виде Григория Львовича Рошаля в берете, очках, при бабочке, но в тоге. Рошаль у нас бывал чаще других. Мама была права, а мне до Цицерона далеко. Я до сих пор даже короткий тост складно произнести не могу. А еще грузин. Я объяснил маме, что не собираюсь быть режиссером-постановщиком. Хочу стать вторым режиссером, как она, и не хочу до гробовой доски служить прозинину соседку Люсю, и что стипендия на курсах 130 рублей. «Давай попробуем», — согласилась мама. «Но сейчас это будет очень сложно. Времена изменились». Чаурели за пропаганду культа личности услали Свердловск. Директором Мосфильма стал такой же любимец Сталина, лауреат 6 сталинских премий Иван Пырьев. Если Пырьев узнает, что я племянник ненавистного конкурента Чаурели, то он меня и близко курсом не подпустит. Так что чем меньше людей будут знать, что Георгий Данелия сын Мэриан Джапаридзе, тем лучше. Мама позвонила кинорежиссеру Михаилу Колотозову, которого знала еще по Тбилиси, сказала, что сын собирается поступать на режиссерские курсы, и попросила посмотреть, есть ли у него какие-нибудь шансы. На следующий день в курилке Олег Жагар меня консультировал. В отличие от мамы, он мое решение сразу одобрил. Раз в башке щелкнуло, то валяй, чтоб потом не жалеть. Жагар, фронтовик-разведчик, на 10 лет старше меня, был эрудирован и умным человеком. Я с ним считался. «Давай подумаем, что Колотозову говорить. Он обязательно спросит, почему ты решил поменять профессию. А ты?» «Ну, скажу, потому что здесь тоска зеленая». «Ни в коем случае». «Говори, что ты с детства мечтаешь быть кинорежиссером, что это твое призвание, что любишь литературу, музыку, живопись, театр, а кино – искусство синтетическое, и все это аккумулирует». «Ну, живопись и литературу ты более-менее знаешь. Как с музыкой». «Не ахти, мелодии помню, могу даже напеть, но что, чье? А ты там не пой. Говори, что твой любимый композитор Бетховен, героическая симфония, героическая верняк. Ну и Прокофьев. Да, а в литературе не забудь ни хлебом единым Дудинцева. Сейчас это модно». В субботу я пошел к Колотозову. Михаил Константинович, высокий, вальяжный, 60-летний грузин с бархатными карими глазами, усадил меня в кресло, сам сел напротив. «Решили поменять профессию. А зачем? Архитектор – замечательная специальность. Он был со мной на «вы», хотя знал меня с детства. Я дружил с его сыном Тито. Я люблю живопись, литературу, музыку и театр, а кино – искусство синтетическое, и все это аккумулирует». Колотозов одобрительно покивал. «В самодеятельности спектакли ставили? Нет. Играли? В спектаклях? Нет, в спектаклях не играл. А где? В «Капустнике», в цыганском хоре пел. В институте. Пауза. Фотографией увлекаетесь? Нет. Пишете? Рассказы, заметки? Нет. Стихи? Сейчас уже нет. А когда? Ну, в детстве сочинял какую-то бестолочь. Но мама очень гордилась. Ну-ну, заинтересовался Колотозов, прочтите. Да не стоит. Прочтите, прочтите. Я прочел. «Во мгле печальной на горе стоит Чапаев бледный, погиб Чапаев в той реке, погиб он незабвенный. Врагу за это отомщу и силу нашу покажу, и выскочит из Троя 400 героев». «Трой — это троянский конь», — объяснял я. Мне тогда мамина подруга Аллочка про него рассказывала. «Господи, что я несу?» «Да», — Колотозов тяжело вздохнул. «А Чапаева Бабочкин сыграл неплохо». Пауза. «Вы сказали, любите музыку?» – наконец спросил Колотозов. «Сами музицируете?» «Немного». «На фортепиано?» «На барабане». Пауза затянулась. Всемирно известный режиссер сложил руки на груди и задумался, а я с тоской смотрел по сторонам. В этой комнате все было знакомо, и фотография, где Колотозов снял с Чаплиным. Во время войны Михаил Константинович был представителем экспортфильмов США. И тахта, покрытая шотландским пледом, и картина над тахтой, красивая молодая женщина в кресле. Женщина с картины смотрела на меня с сочувствием. Я легонько подмигнул ей, не переживай, родная. Я все понял, сейчас уйду. «Иностранный язык знаете?» — наконец придумал еще один вопрос Колотозов. «Нет». «Вы молодой, надо выучить». Я встал. «Обязательно выучу». «Я пойду, Михаил Константинович. Извините, спасибо». Колотозов тоже поднялся. «Я провожу». Он вышел со мной на лестничную площадку и нажал кнопку вызова. Загудел лифт и, не доехав до нас, остановился. Перехватили. «Парфенон и Колизей стоят тысячелетия. А кино что? Целлулоид, пленка? Зыбкий материал?» Колотозов вздохнул. «Ой, Михаил Константинович, вспомнил, извините, я у вас на столе папку оставил». Через 10 минут Колотозов внимательно изучал содержимое папки, а я в кресле напротив напряженно ждал приговора. Последние дни я, готовясь к визиту, с утра до вечера рисовал жанровые картинки и сделал, как мне казалось, забавную раскадровку чеховского «Хамелеона». Досмотрев, Колотозов закрыл папку, откинулся в кресле, сложил руки на груди и задумался. «Не понравилось», — понял я и стал непослушными от перенапряжения пальцами завязывать тесемки на папке. Тесемки не поддавались. «Дайте мне», — Колотозов отобрал у меня папку и сделал аккуратные бантики. «Это вы сдаете в 412-ю комнату на Мосфильме. Узнаете, что там еще надо». На экзамене я вас спрошу, почему вы хотите стать режиссером. Ответите, как сегодня мне. Маме привет. Спасибо, Михаил Константинович. В дверях он меня спросил, а почему мне эти рисунки сразу не показали? А вы не спросили, рисую я или нет?